На скорости свыше 3000 км в секунду снаряд влетал в сферу, а потом через мгновение в баррикаду на другой стороне. Скорости было достаточно, чтобы распылить и снаряд, и баррикаду. Поэтому МП никогда бы не догадались, что заблокировали снаряд, стоивший дешевле более чем в два раза, чем дрон. Сам пусковой челнок потом по сложной траектории пролетал через орбиты Юпитера и Сатурна, слегка замедляясь в их атмосфере, затем возвращался к Луне, где его ремонтировали и заряжали новым снарядом. Чтобы не возникло никаких случайностей, снарядами были атакованы только те сферы, за которыми точно была баррикада. Вот так гильдия разрушала баррикаду, а МП ставила новую, скрипя сердце и постоянно переругиваясь при утверждении нового бюджета. Им повезло, что каждое МП в отдельности должно было установить только сотню баррикад. Но так было до тех пор, пока гильдия не начала ставить палки в колеса деятельности МП-10. В 10-й солнечной системе мировое правительство и до этого испытывало проблемы с космическими пиратами. Более того, МП-10 было на несколько лет моложе своих старших братьев и не так давно захватило планету. Повстанцы были все еще сильны, ситуация еще не была стабилизирована, гильдия буйствовала, еще и гребаная церковь света больно кусала производство МП, особенно в Японии. Поэтому МП-10 было намного беднее коллег, и установка сотни баррикад для них была чрезвычайно болезненной, особенно в свете того, что космические пираты регулярно крали эти баррикады, прямо перед прибытием разведывательного дрона. И потом дрона нужно было ловить на космических кораблях механоида, что было еще дороже, чем установка баррикады. Борьба шла неустанно, и в скором времени мировое правительство решило отказаться от блокады полностью. Затем космические дроны проникли в Солнечную систему 10 через сферы и направились прямо к Солнцу. Пролетев его, они снова открывали космические парусы и ускорялись к новым сферам. Это были дроны новой модели. В полете они использовали небольшие крылья, которые улавливали солнечный ветер. Этого было достаточно, что при полете в Солнцу, что от него, чтобы корректировать полет, не тратя на это топливо. Скорость их была довольно высока, и менее чем через полтора месяца дроны достигали новых сфер. Таким образом, мировым правительствам с 1 по 9 пришлось установить новые баррикады, что сильно било по бюджету. К этому моменту МП уже начали проникать в Солнечную систему М на своих кораблях, чтобы провести разведку. Все, кроме МП-10, которое уже было порядком обескровлено постоянными тратами на решение бесконечных проблем, что в космосе, что на Земле 10. Вражеские корабли были доставлены на транспортниках механоида к сферам, затем они атаковали спутники обороны и спешно собирали данные, пока гильдия Надежды не отреагировала. За несколько часов они могли собрать не только различные сигналы спутниковой связи и ТВ, но также разослать собственные зашифрованные сигналы в семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов и другие, бывшие на Земле М. Часть кораблей была потом уничтожена гильдией. В основном, это были корабли, которые проникли в сферы рядом с базой на Плутоне. Другие успели вернуться домой. В то же самое время МП послали свои корабли с мирными миссиями в другие параллельные солнечные системы, восстановив общение, нарушенное на несколько месяцев. Восстановление общения должно было случиться рано или поздно, поэтому Макс не сильно парился по этому поводу. Что больше вызывало его опасений, так это зашифрованные сигналы на Землю М. Хотя он с партнерами и смог избавиться от части сил так и не возникшего мирового правительства на Земле М, но он не мог избавиться от всех, чтобы не спровоцировать международный конфликт раньше срока. Вместе с тем, теперь от него мало что зависело. Местные семьи иллюминатов должны были принять собственное решение, хотя Макс боялся, что оно ему не понравится. Глава 361. С момента объявления о старте королевской битвы прошло 2 года. После первых месяцев относительного затишья началось противостояние разведки и контрразведки. Хотя у гильдии Надежда было изначальное преимущество, которое оставалось до сих пор в качестве технологий, мировые правительства со временем нагнали разрыв и даже вырвались вперед. По крайней мере, количество разведывательных кораблей, которые они отправляли каждый месяц, было больше, чем отправленные гильдией. Конечно, это связано также с тем, что гильдия уже сумела собрать большое количество данных и нуждалась только в своевременной разведке, а не большом количестве данных. Гильдии также пришлось создавать свои собственные баррикады, так как в параллельных солнечных системах также появились пусковые установки. Где-то на Марсе, где-то на Луне, а где-то и на Земле. Противник не скупился, щедро оплатив работу строительных бригад механоида, и только поэтому удалось завершить такой крупный проект менее чем за 2 года. Тем временем пусковая установка гильдии на Луне получила еще 2 рукава для запуска радиоуправляемых кораблей, а также надстройку, с которой можно было отправить по 2 пилотируемых корабля. Добыча на Марсе и на астероидах вышла на новый уровень, и частично добыча на астероидах выходила из тени. Едва коалиция Земли начинала добычу на одном астероиде, гильдия также начинала добычу на другом астероиде, отправляя к нему свои транспортники и заменяя доставку механоида. КЗ по большей части использовали космонавтов-рабочих, тогда как гильдия роботов, но скорость добычи первых также была относительно высока с использованием автоматических бурильных машин. Вместе с тем, им приходилось в основном полагаться на транспортировку кораблями механоида, что уж говорить, если они не могли полностью обеспечить коммуникации с Марсом. Но этот уровень уже был достаточно высок. МП на других землях даже не могли догнать коалицию Земли по количеству транспортных кораблей, хотя со временем догнали и перегнали, если учитывать силу 9 систем. Земля-10 полностью выпала из гонки, переживая сейчас массу внутренних проблем. Они даже перестали наращивать технологии и замедлили скорость производства космических кораблей, видимо, смирившись с будущим подчиненным положением. Другие МП вынуждены были взять на себя часть нагрузки в 10-й Солнечной системе, так как гильдия «Надежда» уже начала протягивать туда свои щупальца, когда пусковая установка стала больше. Более или менее понимая структуру различных астероидов и зная, какие из них самые ценные, гильдия тайно под прикрытием каперов разрабатывала эти астероиды. Конечно, добыча не могла быть скрыта на долгое время, и МП-10 обнаружила неестественную активность, попросив помощи у коллег. Итак, основное количество столкновений в космосе было именно в 10-й системе. Тем временем, защитный купол над Киншасой был достроен, и его в действительности было достаточно, чтобы однократно отразить удар ядерной ракеты. Впрочем, рельсовых и лазерных пушек на куполе было более чем достаточно, чтобы ни одна ракета не могла приблизиться к городу ближе, чем на 200 километров. С развитием лазерных технологий и электромагнитных пушек, уже невозможно было полагаться на ракеты, в особенности крупные ракеты. Чтобы устроить атомный взрыв в городской черте, бомбу нужно было бы скрытно подвести к городу на наземном транспорте, но защита вокруг ЕДРК была очень высокого уровня. Металлические заборы с камерами видеонаблюдения, высокие бетонные стены были первым препятствием. Дроны, самолеты и вертолеты с нескольких баз могли прибыть к той или иной точке прорыва в течение 15 минут, а по автомагистрали по периметру различная боевая техника и солдаты могли бы прибыть к зоне боевых действий всего за несколько часов. Причем, лагеря беженцев, хотя и были также окружены высокими заборами, находились внутри защитного периметра, чтобы противнику было сложнее использовать гражданских в качестве прикрытия. Гильдия «Надежда» щедро поделилась информацией с коалицией Земли, и даже часть информации попала в сеть, что справедливо вызвало общественное негодование и головную боль у западного блока. Как бы западный блок не пытался оправдаться, действия их клонов на других землях говорили сами о себе. Многие компании из других стран сворачивали сотрудничество со странами западного блока. Некоторые страны даже вышли из его состава. Хотя атмосфера грядущей войны создала нестабильность в обществе, Макс считал, что люди имели право знать. Вопреки ожиданиям, обычные граждане в основной своей массе не поддались панике, а начали активно действовать. Множество богатых семей и семей среднего достатка начали жертвовать средства в армию своих государств. Многие пытались отправить своих детей учиться в ЕДРК. Стихийно начали образовываться клубы гражданской самообороны. Мало кто хотел становиться рабом в руках корпорантов мирового правительства. Даже значительная часть остатков преступного мира отказывались работать с коллегами из западного блока. Китайские триады, японские якудза и русская мафия активно захватывали различные отрасли своих американских и европейских коллег, и не только в своих странах. Предпринимались попытки подавить членов преступного мира в США и Европе, особенно в условиях, когда их жестко преследовали боевые группы гильдии «Надежда». Интенсивность подпольных боев была действительно высока. Западный блок активно пытался оправдаться, раскрывая часть информации, фото и видео, которые им прислали мировые правительства. Типа на самом деле жизнь граждан там не так уж и плоха. Но это вызывало лишь еще больше подозрений, ведь большинство кадров относительно нормальной жизни были из стран Западного блока. И на каждый такой вброс гильдия Надежды реагировала собственными кадрами из других стран, где подавляющее большинство гражданских влачили жалкое существование. Правительство Западного блока даже начало испытывать давление со стороны своих собственных граждан, которые, конечно, были рады, что их альтернативная жизнь не была такой уж плохой, но испытывали сострадание к жизни других землян. Многие члены правительства были вынуждены подать в отставку, а корпорации несли большие убытки. Впрочем, был и позитивный момент, когда МП столкнулись с внешним давлением, они были вынуждены начать консолидацию общества на своих планетах. Пришлось организовать борьбу с преступностью, хотя бы с самыми злостными проявлениями рабства и насилия, начать оказывать гражданам других стран меры социальной поддержки, предоставлять работу и заработную плату. Все это нужно было для того, чтобы выдержать темпы развития, которые были необходимы для противостояния гильдии «Надежда». Они уже знали ситуацию и не понимали, как гильдия могла строить столько кораблей и спутников, имея небольшое население. Все подозрения сводились к тому, что гильдия «Надежда» каким-то образом стала чрезвычайно успешной на механоиде, и поэтому имела неограниченный запас энергонов, которые вкладывала в заводы и фабрики. МП не могли повторить этот момент, но могли использовать большую массу рабочей силы, которая у них имелась. Поэтому жизнь людей на их планетах стала немного легче. Это был совершенно обычный день. Он ничем не отличался от всех предыдущих. Егору оставалось около пары часов до конца смены, и он безучастно пялился в экран, где были изображены сразу несколько сфер в разных окнах. Его коллеги также занимались наблюдением. На самом деле, особой нужды в человеческих наблюдателях не было, так как автоматическая система наблюдения все равно бы их уведомила, но военные правила требовали дублировать системы наблюдения на случай вмешательства противника в работу систем. На Марсе и астероидах было даже несколько обсерваторий, которые наблюдали за сферами через телескопы, хотя и не постоянно, но этот день все же отличался. Неожиданно парень увидел, как из одной из сфер выходит крупный космический корабль, и так было не только у него, а через четверть минуты на базе зазвучала сирена. Корабли в очередной раз атаковали системы обороны и быстро подавили их, хотя и получили легкие повреждения. К сожалению, их не успели перехватить до того, как корабли были погружены в транспортники механоида, которые полетели в неизвестном направлении. Через несколько часов транспортники выпустили несколько десятков вражеских кораблей на орбите Марса. Благо, что ЦМ сохраняла относительный нейтралитет и не доставила их вплотную к планете. Корабли находились за пределами защитного периметра. Спутники планетарной обороны Марса начали перестрелку с вражескими кораблями. Лазеры и М-пушки атаковали первыми. Враги также были крайне агрессивны. Ближний космос быстро заполнялся обломками кораблей и спутников. «Что со спутниками коалиции?» — со злостью в голосе спросила Марина. «Почему они не атакуют?» «Генерал», — покачал головой ее адъютант. «Они сказали, что их спутники подверглись хакерской атаке. Они пытаются вернуть контроль над спутниками, но скорее всего потребуется физическое вмешательство, что в текущих условиях невозможно, да, и уже бесполезно, ублюдки!» — гневно выплюнула девушка. Она подозревала, чьих рук это дело. Экипажи транспортных кораблей вышли с ней на связь и просили вступить в бой. Хотя это были обычные транспортники в относительно мирные времена, они не были совсем беззащитны. На каждом из них было минимум по одной лазерной и одной электромагнитной турели. Вот только защита корабля оставляла желать лучшего. Марина строго-настрого запретила им вступать в бой на данном этапе и потребовала отступить в тыл. В то же самое время вперед выступили несколько беспилотных транспортников, которые не имели персонала на борту, а поэтому имели более вместительные трюмы и чуть лучшее вооружение. На самом деле, частично это были корабли двойного назначения. При их проектировании предполагалось, что в будущем они будут использованы как десантные корабли. Вооружение гильдии «Надежда» было мощнее и скорострельнее, но у противника было слишком много бортов и стволов. В течение часа орбитальное сопротивление было почти подавлено, но в это время уже начали прибывать беспилотные боевые корабли гильдии, а наземная база развернула мощные лазерные установки, способные достать с поверхности до орбиты. Корабли мирового правительства были вынуждены скрыться на другой стороне планеты, где и начали высадку десанта под огнем боевых кораблей гильдии. К ним на помощь уже спешили новые партии кораблей, которые один за другим выходили из сферы и грузились на транспортники механоида. Солдаты боевой техники МП на Марсе становилось все больше. Передовые отряды уже вступили в сражение с боевыми роботами гильдии, но их на Марсе было недостаточно, и во время сражения подкрепление было невозможно доставить транспортниками механоида, если только не погрузить в транспортные корабли гильдии и доставить подкрепление уже с орбиты. Но в условиях доминирования в космосе над Марсом сил МП это было довольно опасно. Марина также не хотела, чтобы простые солдаты жертвовали своей жизнью прямо сейчас, пока еще была возможность использовать силу технологий. «Что ж», — вздохнула девушка, — «они сами напросились. Пусть крепость наследия вступит в бой». «Так точно, генерал», — ответили операторы и начали набирать команды. Пояс астероидов. 180 миллионов километров от Марса. Гигантская космическая станция, которая была даже больше МКС коалиции Земли, загорелась различными огнями. Вокруг огромной юлы с плоским основанием начали разворачиваться десятки крыльев солнечных панелей длиной в сотни метров. В недрах крепости на максимум мощности начали выходить блоки термоядерной электростанции. В днище станции открылись 7 больших люков, один в центре и 6 на вершинах правильного шестиугольника вокруг центральной точки. Вскоре люки наполнились слепящим светом, а затем 7 мощных лазерных лучей выстрелили в сторону Марса. Примерно 10 минут спустя тихий ужас опустился на флот мировых правительств. 7 толстых и длинных лучей внезапно появились на орбите, и 5 из них пронзили космические корабли МП. Только 2 промахнулись. Это была атака, которую невозможно было предсказать. Все системы наблюдения землян за космосом сейчас использовали либо визуальное подтверждение, либо радиоволновое. Но лазерный луч двигался со скоростью света. В тот момент, когда система наблюдения могла его зафиксировать, было уже поздно. Корабли МП сразу же погрузились в хаос. В конце концов, высокоточная оптика на нескольких флагманах зафиксировала необычайно крупный объект в поясе астероидов. Так как корабли активно двигались, при следующем залпе был поражен только один корабль. Капитаны флота облегченно выдохнули. 10-минутная задержка – это не шутки. Система наведения могла сделать корректировку, когда корабли двигались в заданных траекториях, но при хаотичном движении это было невозможно. Но следующее действие гильдии «Надежда» поставило крест на наземные операции. 7 мощных лазерных лучей ударили прямо в поверхность планеты, что спровоцировало 7 мощных взрывов на ней. И это были места дислокации войск МП. 2% боевого состава были мгновенно сожжены до состояния мелкодисперсного пепла. Еще 7% получили повреждения различной степени тяжести от взрыва. Многие лишились зрения временно или навсегда. И самое главное, десант не мог избежать бомбардировки, как это сделали корабли. Только боевая техника могла за 10 минут отъехать достаточно далеко, пехота не могла. В следующий час для десанта МП был просто адом. Лазерные лучи больше не били в одну точку, а прожигали линию, неизбежно уничтожая личный состав или технику при каждом выстреле, даже если солдаты мирового правительства бросились в рассыпную. Разумеется, не имея возможности собраться в боевое построение, они уже были бесполезны в грядущем сражении, поэтому были быстро подавлены роботами гильдии. Операция однозначно провалилась. И самое главное, теперь МП даже не могли бы обустроить себе базу в Солнечной системе М, ведь любой крупный и медленный объект непременно был бы атакован неизвестной станцией. МП вышла на контакт с гильдией, прося возможности забрать своих людей с поверхности Марса, но встретили решительный отказ. Поэтому они были вынуждены вернуться в свои системы, оставив армию на произвол судьбы. Довольно быстро к месту событий прибыли транспортники гильдии с дополнительными боевыми роботами, которые начали собирать военнопленных. Вскоре прибыли и обычные солдаты с марсианской базы, а также космодесантники. И вовремя. Не участвовавшая в предыдущих событиях коалиция Земли прислала своих людей, дабы также взять пленных. Однако их бойцы были остановлены на периферии. Прибывшие были в бешенстве, в особенности представители Западного блока. Но они собирались в спешке, поэтому не имели решительного преимущества. Пока они ждали подкрепления, чтобы иметь верхнюю руку в переговорах, гильдия «Надежда» действовала быстро и решительно. Многолетний опыт налетов и грабежей сыграл здесь большую роль. Воздушные и наземные транспортники быстро эвакуировали пленных. Технику, даже поврежденную, также собирали очень быстро и грузили на транспортники механоида. Когда войск коалиции, наконец, стало достаточно много, чтобы оказать давление на гильдию, было уже поздно. Может быть, кто-то из вражеских солдат сумел проскользнуть сквозь пальцы, но их были единицы. Основную массу прибрала к рукам гильдия. Особенно ценной была техника. Это была не обычная земная боевая техника, а дорогостоящая техника, пригодная для сражений на Марсе или астероидах. Только этой техники было достаточно, чтобы компенсировать значительную часть потерь гильдии в спутниках и кораблях, а пленных можно будет потом обменять на что-то ценное или членов повстанческой армии, сидящих по тюрьмам на параллельных землях. Глава 362. Большой круглый зал был наполнен множеством людей, а также некоторым количеством высокотехнологичных устройств. Практически все из присутствующих высокопоставленных лиц из разных стран прибыли лично. Хотя они и не были высшим должностным лицом в своей стране, только президент Едрк и генеральный председатель КНДР, а также лидер гильдии Надежда присутствовали в виде голограмм в треугольных призмах. Хотя это были только голограммы, вес этих троих был выше, чем у спикеров, присутствующих лично. Тем более, что все знали, гильдия Надежда в последнее время почти не отправляет высших руководителей для живых встреч. Официально, для экономии времени, но скорее всего, из-за сложившейся нестабильной обстановки за пределами республики. У Макса было много дел на других планетах. В частности, мир преисподней все еще занимал львиную долю его времени, так как энергия души, получаемая оттуда, на данный момент была самым ценным ресурсом в распоряжении гильдии. Даже энергетические кристаллы и магнитная руда со стилема и плазмодий с аквамарина не приносили столько очков заслуг, сколько приходило с продажи кристаллов энергии души. Гильдия Надежда, благодаря широкой сети распространения и большому количеству бизнес-партнеров, была уже на том уровне, когда энергоны сами по себе уже не считались дефицитным товаром, или товаром, который нужно было экономить. Но вот очки заслуг. Это другое дело. Большое количество ограничений на пятом пласте и в мусорном мире были связаны с постоянной нехваткой очков заслуг. Они также нужны были для экспансии гильдии на Аквамарине, Шауксере и Талакрое. О своих молодых ученицах со стилема он также не забывал, отправляя им ценные материалы и генную сыворотку время от времени. На это также нужны были очки заслуг. Конечно, он запамятовал, что на стилеме время течет в 5 раз быстрее, и активные и любопытные девочки-подростки, на которых он оставил свою фракцию, теперь стали прекрасными юными леди, которые теперь годились ему не в дочери, а в сестры, минимум. А некоторые из них желали большего, хотя и боялись себе в этом признаться, ведь он не перестал быть для них идолом, высшим существом. И хотя у Биг Босса было много дел, данную конференцию он не мог пропустить, так как боялся, что злые дяди могут воспользоваться юной Мариной, которую он хотел уберечь от общения со столь неприятными типами. На этот раз он присутствовал лично, хотя и настроил свой аватар так, чтобы никто не видел, что он совсем не вслушивался в речь других людей, на скорую руку перечитывая накопившуюся гору документов. Однако, ему не пришлось долго бездействовать. В скором времени слово взял спикер от западного блока. «Дамы и господа», — горделиво проговорил он, — «я бы хотел поговорить о недавних событиях на Марсе». Затем он произнес длинную и пространную речь о взаимопомощи, гуманности и братстве между землянами, хотя бы между жителями Земли и старательно избегая этого термина, постоянно говоря, «наша Земля», несмотря на то, что в сети уже просто устоялось именование «Земля М», и даже некоторые страны в официальных документах его использовали. В конце своей речи он обратился к Максу лично. «Вы так не считаете, господин Макс?» – спросил он с хитрецой в глазах. «Товарищ», – пробормотал большой босс на автомате. Его аватар будто бы выходил из оцепенения. «Что, простите?» – в недоумении проговорил спикер. «Товарищ Макс», – окончательно придя в себя, – громко сказал реинкарнатор, «в моей стране господа закончились в прошлом веке, хотя конкретно вы не можете быть моим товарищем, мистер спикер, простите, не запомнил вашего имени, конкретно для вас, я, мистер Макс, меня зовут», начал было говорить спикер, «неважно, не заполняйте мою голову лишней информацией», пренебрежительно остановил его лидер гильдии, «так о чем вы там говорили, ага, гуманности и взаимоподдержки, несмотря на вашу личность, которая хочет сейчас создать мне проблемы, данные ваши слова я полностью поддерживаю. Мы, жители Земли М, должны поддерживать друг друга, чтобы в будущем не оказаться под пятой угнетателей. Вы не согласны, М? Спикер не ожидал такой экспрессии на официальном собрании, но возразить не мог. Данную конференцию смотрели в режиме реального времени 600 миллионов человек. Я согласен, но... Хорошо, давайте сюда ваши «но». Я весь во внимании, улыбнулся Макс. Некоторое время назад ваша организация захватила представителей других солнечных систем. Позвольте узнать, что с ними стало. Наконец, сумел спросить спикер. Разумеется, военнопленные содержатся в плену, в недоумении ответил Биг Босс. Где им еще положено быть? Или вы предлагаете отправить их всех в газовую камеру? Представитель западного блока потерял дар речи. Спикер от Германии выронил карандаш из рук. Наконец, первый собрался с мыслями. Действительно ли у них все хорошо? Спросил спикер, внимательно глядя на голограмму. Хотя они и ваши враги, они такие же люди, как и мы. Вы не можете подвергать их мучениям по собственной прихоти. То есть вам они не враги? Нахмурившись, спросил Макс. Друзья, что ли? От произнесенных слов спикера едва не бросило в холодный пот. Сложно, ой как сложно усидеть на двух стульях. Впрочем, это не имеет значения, продолжил реинкарнатор. Напомните мне, пожалуйста, Единая Демократическая Республика Конго или Гильдия Надежда имеют свои представительства в ООН? Нет, подписывали президент Йедрк или я Женевскую конвенцию? Нет, соблюдает ли Западный блок Женевскую конвенцию, беря в плен солдат африканской или южноамериканской национально-освободительной армии? Нет, чего вы хотите от меня? Обязан ли я соблюдать соглашения по отношению к другим, которые ваше руководство не соблюдает по отношению к моим людям? И тут же продолжил, не давая спикеру вставить ни единого слова. Динамики под его призмой были достаточно громкими, чтобы перебивать динамики в конференц-зале. Однако, раз уж я сказал, что поддерживаю идеи гуманности и взаимоподдержки между землянами Земли М, я позволю всем убедиться в том, что мы хорошо относимся к военнопленным, произнес Макс и оглядел всех присутствующих. Гильдия Надежда откроет онлайн-трансляцию из тюрьмы, где содержатся пленные. Конечно, лица пленных будут скрыты для обеспечения их прав на сохранение тайны личности. Любая страна, желающая исследовать условия содержания военнопленных, может направить трех представителей. Им предоставят комнату для проживания на нашей марсианской базе в зоне для гостей, а также трехразовое питание в нашей общей столовой. Международный Красный Крест может отправить 5 человек. Вы удовлетворены таким предложением? Биг Босс спросил, как бы спрашивая у спикера Западного блока, но он даже не смотрел на него, пройдясь взглядом по представителям других стран, и многие кивнули ему в ответ. Немногим из них были интересны условия содержания военнопленных, точнее, почти никому они не были интересны, скорее всего, даже Западному блоку. Но представители понимали, что их начальство заинтересуется в осмотре марсианской базы Гильдии Надежда изнутри. Пусть даже они и не будут допущены в секретные зоны. Тогда решено, подытожил Макс, и его даже поддержали некоторые спикеры и журналисты аплодисментами. Представителю Западного блока пришлось немного подождать, пока хлопающие люди успокоятся. Мистер Макс, я благодарю вас от лица всех присутствующих за этот жест доброй воли, с широкой улыбкой произнес мужчина. Но не соблаговолите вы завершить начатое? Этот вопрос касается гуманности, но не взаимоподдержки землян. Ранее ваша гильдия заполучила образцы техники из других солнечных систем. Насколько нам известно, временная линия параллельных систем опережает нашу по крайней мере на 10 лет. И ученым нашей Земли было бы полезно изучить эти образцы. Эко у вас все ловко получается. Еще шире, чем спикер улыбнулся Макс. Мы еще и своими трофеями обязаны поделиться. Мы их не заполучили, не схватили и не украли. Мы их взяли с боя, в котором ваши люди не участвовали. Должны ли мы делиться технологиями бесплатно? Может ли Западный блок подарить КНДР, скажем, 10 литейных машин для производства чипов по техпроцессу в 1 нанометр, безвозмездно и предварительно сняв все ограничения на внутренний дизайн? Нет, разве ранее вы не говорили о взаимной поддержке между землянами? Почему Гильдия Надежда должна поддерживать Западный блок, а Западный блок не может поддержать Северную Корею? Впрочем, сегодня я добрый. После собрания каждая желающая страна может направить на марсианскую базу также трех инженеров, которые будут изучать технику из других солнечных систем. Все свои идеи и умозаключения они должны будут предоставить в письменном виде после изучения. Компьютерная система будет оценивать ценность предоставленной информации и выставлять баллы. За эти баллы можно будет просмотреть результаты исследований других стран, а также получить доступ к другой технике и устройствам, оставленным врагами. Доступ к образцам не будет ограничен временными рамками и внешним осмотром. Под наблюдением наших специалистов, ваши инженеры могут разобрать технику до последнего винтика. Мы не будем препятствовать, пока не будет угрозы повреждения оборудования. Но ваша гильдия «Надежда» будет иметь бесплатный доступ ко всем исследованиям, нахмурившись, спросил спикер. Конечно. Понимающе кивнул Макс. Это ведь моя гильдия предоставит вашим инженерам технику для бесплатного изучения. Естественно, результатами исследований мы должны владеть совместно. Разве это не так работает во всем мире? Спикер замолчал. Он больше не мог ничего сказать. На самом деле, его вопрос уже занял больше времени, чем положено. И его никто не остановил, так как все были кровно заинтересованы в поднятых им вопросах. Но что дальше? В действительности он хотел использовать отказ Макса к сотрудничеству, чтобы призвать международное сообщество к решительным действиям. По плану его руководителей, используя международное давление, марсианская база коалиции должна была получить пленных и технику, если не всю, то хотя бы ее часть. И так как у западного блока на марсианской базе коалиции было много представителей, техника, в конце концов, могла перекочевать в личные ангары западного блока. Теперь этот план был точно неосуществим. Множество мелких стран, получив от лидера гильдии «Надежда» оливковую ветвь, были более чем удовлетворены его предложением, ведь даже если бы коалиция могла бы получить технику, не факт, что их инженеры и ученые смогли бы получить к ней доступ, и если бы получили, то не обязательно, что полное и на длительное время. Теперь же они могли исследовать свободно. Хотя для одной единственной организации или страны техники было бы достаточно, но для множества стран, если ее разделить на всех, то никто не получит преимущества. Самым обидным было то, что США могли отправить только 3 человек, но и какая-нибудь Эритрея или Люксембург также могли отправить по 3 инженера. Это было вопиющее неуважение к представителям крупных стран. Но Россия и Китай даже не пискнули. Их спикеры смотрели на него с насмешкой в глазах. Мужчина подозревал, что русские и китайцы, имея хорошие отношения с гильдией, могли бы просто купить нужное количество баллов за золото или другие ресурсы, поэтому они вообще не волновались. Все знали, что лидер гильдии «Надежда» всегда был готов открыть черный ход для своих друзей и партнеров. Покраснев от злости и сжимая кулаки, спикер западного блока вынужден был сесть на свое кресло. Макс же нисколько не переживал по поводу того, что другие страны будут изучать технологии из будущего десятилетия. Он уже имел некоторое представление о них, и его инженеры уже визуально изучили часть техники. Технологии аквамарина опережали земные минимум на 20 лет, а в некоторых аспектах и на все 50. Поэтому изучение техники параллельных солнечных систем могло быть использовано учеными гильдии только в качестве сводки и материала для вдохновения, но никак для получения технологического преимущества. Даже если окружающие страны преодолеют десятилетний разрыв, у гильдии «Надежда» будет фора в еще более чем 10 лет. Кроме того, гильдия уже начала исследовать технологии из мусорного мира. Хотя многие вещи опережали земные технологии на сотни или тысячи лет, поэтому не могли быть поняты, но ученые могли бы использовать полет мыслей и оригинальный дизайн для своих собственных проектов. Это было бы, как если ученик младших классов использовал картины да Винчи или Айвазовского для вдохновения. Он бы не понял реальной глубины, но это оказало бы большой эффект на его художественный вкус, что приблизило бы его к высокому уровню творчества в будущем. Был еще один момент. Помимо западного блока и мировых правительств, Макс не воспринимал остальных землян, как своих врагов. Напротив, он считал их своими соратниками в будущей борьбе землян против иных цивилизаций. Поэтому он не хотел ограничивать рост технологий других стран. Достаточно было иметь небольшое преимущество перед ними, чтобы вперед не выпрыгнул кто-нибудь с гнилыми мыслями. Более того, несмотря на то, что у Едрг было куда меньшее население и научно-техническое наследие, чем у крупных стран, в республике и в гильдии уже много лет реализовывался план по воспитанию поколения будущего. Лучшие образовательные технологии Земли, аквамарина и утопии были использованы на миллионах учеников. Даже среди обычных учеников в настоящий момент средний образовательный стандарт уже был выше, чем средний образовательный стандарт любой другой страны мира. Лучшие из обычных учеников были также лучше, чем топовые ученики крупных стран. Но у гильдии «Надежда» также были специальные, особые и секретные классы. Основываясь на данных разведки, у крупных стран также были секретные классы, где обучали элиту. Но ее было не так много. Всего около нескольких сотен выпускников в год, и их образовательный стандарт был сопоставим с таковым у специального класса гильдии, который ежегодно выпускал сейчас более 30 тысяч детей. Из особого класса выпускались около 2500 детей, и они были на голову выше с точки зрения своих возможностей, чем элитные ученики крупных стран. И в будущем их станет еще больше, так как постепенно к выпуску начали подходить гении, набранные несколько лет назад из младших классов. Секретный класс в прошлом году выпустил всего около сотни учеников, но это были монстры, чьи навыки и знания уже в подростковом возрасте сопоставимы с таковыми у среднего ученого 30 лет. Они отправились на практику в различные места: заводы и фабрики, химические лаборатории, больницы, фармацевтические лаборатории, космические станции, финансовые институты. Мог ли Макс бояться, что другие страны или другие планеты смогут догнать в будущем гильдию в плане технологий? Абсолютно нет. С такой командой он был уверен более чем на 100% в доминировании на технологическом поле. Через полтора часа, наконец, собрание закончилось. И в течение часа после него гильдия «Надежда» получила множество запросов от других стран. А за последующие две недели на марсианской базе гильдии стало на 1500 жильцов больше. Для них даже выделили отдельный корпус, что лишило многих шпионов возможности проникнуть в другие части базы. Но уже при открытых масштабах было достаточно, чтобы поразить воображение. Внутри база гильдии была гораздо больше, чем снаружи, и все из-за того, что основная ее часть находилась под землей. Представители западного блока быстро поняли, что даже если бы солдаты мирового правительства прорвались на эту базу, то не смогли бы проникнуть на наиболее важные нижние уровни при всем желании. Количество солдат и боевых роботов тут было слишком велико, и даже простые охранники были вооружены по последнему слову техники, ни в чем не уступая десанту МП. Глава 363. Помимо военной техники и различного оборудования, которые сейчас были использованы для исследований, гильдия «Надежда» получила большое количество оружия на этот раз. И хотя на Марсе были некоторые зачатки атмосферы, естественно, ее было недостаточно для использования обычного огнестрельного оружия в полной мере. Поэтому оружие армии МП было в основном модифицированным огнестрельным оружием, М-винтовками земного производства и М-пистолетами и винтовками, купленными у механоида. Последних было не так много, и все они были переданы в различные подразделения, но первые не совсем подходили солдатам гильдии, так как их оружие было в основном унифицированным. Да, и то оружие, что делала гильдия, было лучше. Недолго думая, Макс принял решение продать все это оружие повстанцам на Земле-10. Он также вспомнил, что на складах гильдии было большое количество различного оружия, которое было собрано в рейдах на банды, а также было ранее использовано Ана и Юана. С тех пор, как производственные возможности гильдии выросли, это оружие стало бесполезным, так как все солдаты получили более качественное и современное оружие. Раньше Макс не знал, куда его девать, но теперь он мог просто продать его повстанцам. Сказано, сделано. Тайным образом в течение нескольких недель под отвлекающими атаками пиратов, значительные партии оружия были перевезены в пояс астероидов, а потом и на Землю. Там были сотни тысяч единиц. Реинкарнатор естественным образом связался с повстанцами и предложил сделку. Конечно, предложил он покупку только самым дружественным и богатым из них. Те, которые оказали ему много услуг, например, по поиску и вывозу детей-сирот, а также по уничтожению баз Церкви Света. Леонид Павлович, который из-за тяжелой жизни за эти относительно короткие годы постарел лет на 10 внешне, а также получил несколько шрамов на лице и руках, сделавших из него форменного вояку, был в глубочайшем шоке. Помимо многочисленного стрелкового оружия там были РПГ, рации, гранаты и многое другое. «Откуда столько добра?» – удивился он. В его глазах показался блеск, пожимая руку любимому поставщику. «Добрые люди подарили», – улыбнулся Макс, который решил присутствовать на первой сделке лично. «Ты снова ограбил какую-то банду?» – спросил Лаврентьев-младший. «И не одну», – осклабился Биг Босс. «На моей планете их почти не осталось, теперь я прибыл к вам». Леони подал признаков удивления. «Я так и знал, что ты не отсюда», — нежно улыбнулся он. «Спасибо за все, что делаешь для нас. Без твоей поддержки нам пришлось бы туго в эти годы. Вы тоже многое для меня сделали», — серьезно ответил Биг Босс. «Ну, что, берешь?» «Беру, конечно», — немного расстроенно проговорил лидер повстанцев. «Но все взять не смогу». «Бери, бери», — похлопал его по плечу Макс, отчего Леонид немного хикнул. «Все-таки, реинкарнатор прошел через усиление 4 раза. Я в кредит даю. Расплатишься в будущем, когда восстановишь страну. У меня этого добра еще навалом. После тебя полечу к китайцам». Он на некоторое время остановился, оглядев товарища, глаза которого начали становиться влажными. «Что-то ты какой-то хлипкий», — покачал головой Макс. «Так не пойдет». С этими словами реинкарнатор отошел в сторону и переговорил со снабженцем гильдии. Тот через пару минут притащил пару круглых металлических тубусов и медицинский ящик, пока Леонид благоговейно пялился на оружие, пропустив мимо ушей слова поставщика. Пока клиент приходил в себя, Макс ловко открутил крышку тубуса, и оттуда вышло немного морозного воздуха. Затем реинкарнатор подхватил двумя пальцами ампулу и вставил ее в медицинский пистолет. Прежде чем повстанец или его люди успели что-либо сделать, Макс подскочил к нему, схватил своей огромной лапищей за голову, приложил пистолет к шее и нажал на курок. Прохладная неоново-зеленая жидкость втекла в тело Леонида, и его затрясло. Повстанцы вокруг в удивлении и гневе подняли оружие, им вторили солдаты Биг Босса, среди которых были 2 космодесантника, которые в своих металлических костюмах были даже выше Босса, вымахавшего до 2 метра 25 сантиметров. Повстанцы сглотнули слюну, услышав вращение ручного М-пулемета. Только потому, что это было бы бесполезно, они не открыли огонь. Макс стоял спокойно, скрестив руки на груди, а Леонид скрючился. Через некоторое время он откашлял несколько сгустков черной крови, вяло поднимая руку. «Вот, поешь», — проговорил реинкарнатор, доставая из кармана жилетки энергетический батончик. Лидер повстанцев стремительно разорвал упаковку и жадно вгрызся в пищу. Повстанцы начали понимать, что не должно было произойти ничего плохого, и один за другим опустили оружие. То же самое сделали люди Макса. «Выпей», — проговорил здоровяк, протягивая специальный энергетический напиток в запечатанной стеклянной колбе. Леонид, не задумавшись ни на секунду, взял колбу, вынул крышку и осушил напиток в один присест. Затем закрыл глаза. Вскоре мышцы на его лице расслабились, и казалось, что даже морщины разгладились. «Спасибо, наконец», — проговорил он. «Что это? Новый продукт?» – пожал плечами Макс. «Многофункциональная генетическая сыворотка 2-го уровня и адсорбент ядов в одном флаконе. Сыворотка, продаваемая механоидом, не очень хороша для человеческого организма». Биг Босс не стал объяснять, что в сыворотке механоида были наномашины. «Я же продавал вам сыворотку 1-го уровня, мог продать и 2-го, зачем нужно было использовать сыворотку механоида?» – хмуро спросил Макс. «В связи с последними событиями, мы хотели усилить себя, как можно быстрее. Мы не знали, что у тебя есть сыворотка получше», — криво улыбнулся Леонид, понимая, что сглупил. Да, сыворотка гильдии «Надежда» была не дешевой, но так и механоид не был благотворительной организацией. «Продашь еще, конечно», — кивнул Макс, — «но не в кредит, беру только золото». «У нас есть запасы», — согласился лидер повстанцев. «Да, вот еще». Босс протянул 2-й тубус. «Это сыворотка 3-го уровня. Она очень дорогая и дефицитная. Это в подарок. Если понадобится еще, тщательно выбирай людей. Она действительно дорогая, лучше купить партию 2-го уровня. «Я понял», — кивнул Лаврентьев-младший. «Через месяц сыворотка 2-го уровня полностью усвоится, тогда и используешь 3-ю, улыбнулся Макс. «И тренируйся больше. Ты действительно слабоват». Черная линия пролегла на лбу Леонида. В этот раз лидер гильдии «Надежда» прибыл при параде. В прошлые разы его люди были в основном стариками, безусыми юнцами или роботами. Да, и сам Макс выглядел лет на 10-15 старше, чем сейчас. Он и тогда был крупноват. Причем, сначала он не был сильно большим, но вырос со временем. Однако, сейчас перед ними был настоящий гигант, как и его люди. Все они походили на культуристов. Даже снабженец, самый тощий из них, был ростом в 1,90 м и весил не менее 90 кг. Солдаты все были примерно 2 метров ростом и широкоплечими, словно медведи. У них даже пистолеты и автоматы были крупнее, чем у обычных людей. Вообще-то, Среди всех повстанческих группировок, российские команды были самыми крепкими на вид. Да, и сам Леонид с ростом в 1,85 м был далеко не маленьким, но по сравнению с охранниками Макса он и его люди походили на школяров перед студентами вуза. Он задавался вопросом, вся ли армия гильдии «Надежда» состоит из таких людей. «Я буду больше тренироваться, не найдясь, что еще можно ответить», — проговорил повстанец. «Хорошо», — серьезно кивнул Макс, словно и не шутил вовсе со своей рекомендацией. В следующий месяц лидер гильдии «Надежда» посещал различные группировки повстанцев, продавая им оружие. Он решил показаться лично, так как в будущем планировал на поддержку этих людей при голосовании. Все-таки, среди них было много администраторов. Работа стала окупаться практически сразу, ведь многие администраторы были подсчитаны системой механоида, как входящие во фракцию Макса. Его влияние значительно выросло. Вскоре после цикла продаж армии повстанцев серьезно активизировались в своих регионах. Под шумок гильдия «Надежда» организовала несколько налетов, уничтожив пусковые шахты ядерных ракет мирового правительства. Даже несколько боеголовок было украдено. Это была излюбленная тактика гильдии – удари-беги. Со стольким количеством проблем МП-10 начали терять контроль за ситуацией, особенно ввиду того, что у них больше не было сил стратегического сдерживания. Повстанцы осмелели еще больше и начали нападать на деревни и небольшие города крупными силам. Теперь у них было много оружия, поэтому они охотнее принимали в свои ряды молодых людей из освобожденных деревень и городов. Гильдия «Надежда» также не сидела на месте, но в основном она атаковала базы Церкви Света, поэтому ее деятельность была менее заметна для МП. Вместе с тем, на этих базах также было много оружия, которое потом перекочевало в руки повстанцев. МП-10 было вынуждено обратиться за помощью другим МП, которые прислали свои отряды довольно оперативно. Ведь если они потеряют землю 10, то ситуация 10-1 изменится в 9-2, а они и так испытывали головную боль от мысли о том, что им придется атаковать землю М из космоса, где гильдия «Надежда» доминировала целиком и полностью. Разумеется, прибытие войск с других планет не осталось незамеченным со стороны гильдии, и на собрании высшего руководства было принято решение сражаться в полную силу. Поэтому гильдия в свою очередь отправила на Землю 10 несколько отрядов боевых роботов и радиоуправляемой военной техники. Гильдия на данный момент не могла атаковать Марс, ведь база там была довольно мощной, так еще и другие МП прислали свои боевые корабли. Но высадить десант на Землю удалось без проблем. Роботы и дроны не знали страха, голода и усталости, поэтому неустанно предпринимали рейды к периферийным базам противника или даже в глубокий тыл. Далеко не всегда рейды были успешными, и много раз гильдии пришлось отступить, едва успевая собрать поврежденные машины. Но иногда атаки удавались, и тогда на улице повстанцев снова был праздник. Так как войска других мировых правительств были заняты гильдией «Надежда», МП-10 было вынуждено сражаться с повстанцами почти в одиночку, а те становились все более дикими и воинственными от атаки к атаке. Повстанцы вели освободительную войну, войну за выживание нации, поэтому сражались стоически и безжалостно. Они не считались с потерями и смело шли в бой каждый раз. На другой же стороне была армия, работающая за деньги и наспех вооруженное ополчение, которое сражалось со своими соотечественниками под дулами автоматов заградотрядов. Что у вторых, что у первых мотивация оставляла желать лучшего. Хорошо зарабатывать деньги, когда сражаешься с аборигенами, а за твоей спиной могучее оружие, способное стереть с лица земли целые полки врагов. Но повстанцы сейчас были намного умнее. Операция никогда не длилась дольше получаса, а в ряде случаев и четверти часа. Самолеты и бомбардировщики западного блока просто не успевали прибыть на место до отступления повстанцев. Гильдия «Надежда» щедро снабжала повстанческие группировки энергонами в кредит, поэтому те повсюду перемещались на планетарных такси. Таким образом, гильдия оказывала давление на МП-10, чтобы то не имело возможности вмешиваться в сражения гильдии с отрядами других МП, еще не успевших закрепиться на планете. МП с других земель присылали войска волна за волной, но то же самое делала и гильдия. Естественно, так как все это делалось через пространственные сферы и космос, ни одна сторона не могла прислать за раз много сил. Только МП-10, чья армия почти полностью находилась на Земле 10, представляла большую угрозу для десанта гильдии. Но их армия теперь была связана повстанцами, вошедшими в кураж. Причем, Повстанцы только временно захватывали города и деревни. Они убивали или пленяли местное правительство и их бойцов, набирали молодых людей в свои войска и отступали до того, как прилетали бомбардировщики мирового правительства. Вместе с ними часто в леса и горы убегали и многие жители, хотя и не на базы повстанцев. Они просто начинали новую жизнь вдали от щупалец МП. Бомбить же пустые города не было смысла. Там оставались к этому времени только слабые старики и лояльные к мировому правительству граждане. А иногда гильдия «Надежда» даже участвовала в рейдах вместе с повстанцами, и прибывшие на место самолеты МП могли быть расстреляны из лазерных и электромагнитных зенитных установок. Одна сила была на свету, другая в тени. Как сражаться? Мировое правительство ранее слишком часто использовало террор в городах, чтобы выманить повстанцев, и теперь они не реагировали на такие провокации, да и терроризировать было некого. Родственники повстанцев заранее сбегали в дикую природу или кончали жизнь самоубийством, чтобы не стать заложниками. Атакуя поселки, города и военные базы, повстанцы получали еще оружие и технику, которую непременно использовали в следующих рейдах. С планетарным такси для них не существовало ограничений в атаке. Они могли атаковать базы в любом уголке планеты. Иногда группировки из разных стран объединялись для атаки на военные базы в Северной Америке. Пожары, войны колыхали повсеместно. Атаки повстанцев происходили так часто и в таком количестве, что у МП-10 даже не оставалось времени на поиски баз повстанцев. В конце концов, им пришлось сокращать оборону многих городов на других континентах, сохраняя силу для обороны своих основных городов. Многие богатые люди, совершавшие преступления, пользуясь поддержкой МП, особенно мэры городов, сбежали на территорию США или даже на Марс. Конечно, возможности других мировых правительств нельзя было сбрасывать со счетов, их войска пребывали в большем количестве, чем отряды гильдии. И со временем преимущество МП в численности и боевой мощи становилось все больше. Поэтому гильдия «Надежда» была вынуждена нанимать элитные отряды повстанцев для поддержки своих боевых операций. Интенсивность боестолкновений выросла еще больше. Некоторые повстанцы даже не возвращались на свои базы, а располагались в подземных убежищах гильдии, откуда и выступали в рейды. К сожалению, домой они возвращались, только получив тяжелые ранения или в случае смерти. Но никто не жаловался. Лидеры повстанцев и сами они понимали, что если мировым правительствам из других солнечных систем удастся закрепиться на Земле 10, то они в будущем займутся за истребление повстанцев. Хотя цели для атаки гильдии «Надежда» были самыми сложными и опасными, добровольцев из разных группировок было такое количество, что гильдия могла выбирать из них лучших и самых обученных. Медицинские капсулы работали на полную мощь, латая раненых, которые сразу же отправлялись в бой, едва приходили в себя. Многие повстанцы по много дней, кроме участия в боевых действиях, имели время только на сон и употребление пищи. Хотя роботы и дроны гильдии каждый раз были на передовой и встречали самый интенсивный огонь противника, а задачей повстанцев по большей части была поддержка тыла и эвакуация поврежденных машин и раненых, взводы и роты каждый день теряли людей. Каждый день с Земли М прибывали новые роботы, а также ремонтные комплексы для постановки в строй поврежденных машин, но сил не хватало. Дошло до того, что гильдия «Надежда» была вынуждена отправить на поле боя и собственных солдат, которые начали сражаться бок о бок с повстанцами из разных стран. Именно в горниле этих безжалостных месяцев сражений была закалена основа «Стального легиона», который в будущих столетиях будет наводить ужас на множество инопланетных рас. Глава 364. Около года назад, первая солнечная система, сфера под номером 87, входила в число сотни самых укрепленных сфер из тысячи. На другой стороне находилась вражеская солнечная система, откуда приходило максимальное число разведывательных кораблей. Баррикада сферы была трехслойной и очень мощной. Здесь также находились два боевых спутника. Несколько систем слежения и телескопы наблюдали за этой сферой 24/7. Но в последние два месяца все здесь было спокойно. До этого самого дня неожиданно из сферы вылетел стремительный объект. На скорости свыше 3000 км в секунду объект врезался в первый слой баррикады, уничтожив его в одно мгновение. Но на этом атака с другой стороны не остановилась. В течение 30 секунд один за другим из сферы вылетели еще 6 объектов. Первые два из них проделали огромные дыры в двух слоях баррикад, оставшиеся 4 полетели дальше. Мощные взрывы и разлетевшиеся в стороны осколки образовали туман частицы радиолокационные помехи. Из-за них два боевых спутника не сразу среагировали на новую угрозу. Из сферы вылетели боевые корабли гильдии «Надежда». Они уничтожили спутники менее чем за минуту и открыли тонкие зонты из арамидовой ткани. С помощью этих зонтов корабли отогнали от сферы плавающие частицы, а другие корабли отодвинули в стороны баррикады. 30 минут спустя из сферы вылетели 16 разведывательных дронов на скорости около 2000 км в секунду, а сразу за ними появились новые корабли, и среди них флагманский корабль, а также большое количество бронепластин. Пока МП-1 отреагировала и прислала свои корабли, прошло несколько часов, и гильдия «Надежда» основательно окопалась возле сферы. Обе стороны начали отправлять свои корабли, которые сталкивались в космосе. Смертоносные ракеты летали роем между флотами, стремительные лазеры атаковали слабые точки противника, невидимые пули М-пушек наносили неожиданный ущерб. Мировое правительство не было готово к столь агрессивной акции, поэтому в первой партии прислало недостаточно кораблей. Затем была вторая партия побольше, но и ее было недостаточно, ведь гильдия прислала подкрепление, а также создала укрепленный район из бронепластин. Пока шел бой, строительные корабли вынимали из построения поврежденные пластины и заменяли их новыми, поэтому потери среди космических кораблей гильдии были меньше, чем у противника. МП-1 отступила на несколько часов, чтобы собрать более сильное формирование, и атаковала вновь. К счастью для гильдии и к сожалению для мирового правительства, наблюдатели последнего не заметили, да, и не могли заметить, что на флагманском корабле гильдии в это время были зарегистрированы несколько тысяч аккаунтов через телефоны. Их было достаточно, чтобы механоид прислал шар администратора. Затем гильдия продала механоиду несколько десятков тонн золота через этот шар, получив сразу большое количество энергонов. Этих энергонов было достаточно, чтобы несколько кораблей, тайно вылетевших с обратной стороны сферы, были погружены на транспортники механоида и отправлены на тщательно выбранные заранее астероиды. Вместе с ними был отправлен небольшой корабль-база с 200 добровольцев. Несколько дней возле сферы кипели бои, и все эти дни гильдия присылала через сферу по тонне золота каждый час, создавая первоначальный капитал для аванпоста. В конце концов, гильдии пришлось отступить, но дело было сделано. На последнем небольшом транспортнике механоида был отправлен капитан корабля базы с шаром администратора в руках и телепортационной платформой личной системы в рюкзаке. К этому времени корабль база уже спрятался в недрах уникального астероида, у которого был глубокий кратер посередине. В последующие недели члены экипажа, следя за телефонами, добывающими минералы на первом пласте механоида в автоматическом режиме, вышли на контакт с выжившими до сих пор повстанцами. После раунда переговоров, заплатив большую сумму в энергонах, гильдия получила от повстанцев группу молодых людей от 16 до 20 лет, которые должны были работать на гильдию в следующие 10 лет. Точнее, это были молодые девушки, так как парни нужны были повстанцам для ведения боевых действий. Гильдия же гарантировала их безопасность, благоприятную среду обитания, питание и хорошие условия труда. Условия труда у них, впрочем, были лучше, чем у других молодежи из числа повстанцев или обычных граждан Земли 1. Восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю, трехразовое питание, комнаты на двух человек и прочее, о чем иные молодые люди их возраста могли только мечтать. Те, кто не отправились с первой группой, очень им завидовали. В это время спрятавшиеся ранее корабли гильдии, экипаж которых состоял исключительно из роботов, совершал рейды на спутники, орбитальные станции и астероидных добытчиков мирового правительства, отвлекая на себя внимание. Так как в основном атаки совершались в нескольких секторах астероидного пояса, поисковые усилия МП были сконцентрированы в этой зоне, и находящийся в миллиардах километров корабль-база спокойно продолжал работать. Правда, питаться члены экипажа были вынуждены питательными смесями механоида, но это лучше, чем ничего. На Земле один усилиями строительной бригады механоида была создана скрытная подземная база, где и поселилась завербованная у повстанцев молодежь. Заплатив довольно большую комиссию, Макс перечислил 200 тысяч системных монет в филиал на Земле 1, и сотрудники базы могли получить телефоны через телепортационную платформу. За каждым оператором из первой группы были закреплены по 20 аккаунтов, которые снабжали филиал гильдии необходимым количеством энергонов. Кроме того, вскоре начались сделки с повстанцами, у которых на руках все еще оставалось некоторое количество золота, платины и других драгоценных металлов. Убедившись, что покупка телефонов – достаточно выгодное дело, они не скупились, заказывая партию за партией. На самом деле, реинкарнатор продавал им телефоны чуть ли не по себестоимости. Основной задачей было усиление повстанцев. Примерно через полгода операция повторилась. Причем, проведена она была совместно с остатками пиратствующих в системе кораблей, которые предварительно атаковали несколько орбитальных станций, отвлекая на себя внимание кораблей МП. На этот раз были атакованы две сферы. Пока космический флот МП-1 разбирался с вторженцами, гильдия «Надежда» сумела перевести на космическую базу еще несколько десятков тонн золота, а также запустить в систему десятки пиратских кораблей. Под прикрытием операции по внедрению в систему пиратских кораблей, гильдии удалось отправить на Землю один полностью собранный блок термоядерной электростанции и запас гелия-3 для нее. Таким образом, появилась возможность значительно расширить секретную базу, привлекая больше персонала для работы на ней. Еще через 3 месяца подобная атака была предпринята на Землю-2, и еще до того, как гильдия отступила, на Земле-2 появилась секретная база СТЕС, минуя промежуточный этап с космической базой. Во вторжении также приняли участие 2 десятка пиратских кораблей из первой Солнечной системы, которые проникли во вторую практически без каких-либо препятствий, ведь у этой сферы их никто не ждал. К моменту полномасштабного восстания повстанческих армий на Земле-10 была подготовлена, а потом осуществлена аналогичная операция на Земле-3. В 3 системах теперь находились около 100 скрытых кораблей, которые в любой момент могли относительно скрытно попасть в любую из этих 3 систем и спрятаться, улетев на транспортниках механоида еще до прибытия флота МП. Хотя во всех 4 операциях было поражено большое количество кораблей гильдии, большинство их успевали успешно отступить, в особенности 2 мощных флагманских корабля. И на 3-й месяц сражений на Земле-10, когда большое количество сил и средств мировых правительств было отвлечено в 10-ю Солнечную систему, гильдия «Надежда» успешно проникла в 4-ю. Однако, на этом удача гильдии Макса закончились.